Она вдруг поняла, что именно здесь, в лесу, и должен был Бен найти свою смерть. Это был его дом. Он знал его с детства. Он был лесным жителем. Она почувствовала благодарность. Она не хотела бы видеть его больным, месяцами прикованным к постели в какой-нибудь неизвестной больнице. Все было правильно. Острый луч солнца пробился между ветвями, упал на паутину, свисавшую с куста боярышника, и она заискрилась крошечными бусинками влаги. Рот совсем окоченела, стоя на коленях. Она чувствовала, как сырость проникает сквозь одежду, но не двигалась с места. Она прижалась лицом к упавшему дереву, черпая в нем что-то похожее на мужество и надежду. Она, казалось, задремала, и какие-то картины замелькали перед ее глазами, сменяя друг друга, словно игральные карты. Она слышала щебетание птиц, а потом в него вплелись отрывочные звуки голосов, и ей почудилось, что это пришли за ней сюда, в лес, и окружает ее со всех сторон. Когда она снова открыла глаза, ей стало понятно еще и другое. «Это хорошее место», потому что здесь умер Бен, а он был хороший. И стоит ей только прийти сюда, и она будет обретать покой, и все страхи развеются, потому что здесь ей не может случиться ничего плохого. Ведь если дурная смерть оставляет на месте, которое она посетила, злой след, то разве хорошая смерть не может оставить позади себя добрый след? Прошло немало времени, прежде чем она поднялась с колен и принялась растирать свои затекшие ноги. Туман, подобно пуховой перине, лежал на слое-слой в низине Лоуфилд. Тут попадались грибы, снежной розовато-коричневой бахромой снизу и замшево-бархатистыми белыми головками. Их набралось больше дюжины, и она рассовала их по карманам, а оставшиеся понесла в сложенных ковшиком ладонях, забралась с ними обратно на холм, пересекла выгон и у ворот увидела Джо, который ждал ее исполненной тревоги. Она издали окликнула его, желая успокоить, и осел, услышав ее крик, закричал тоже. «Рут, все в порядке. Грибы? Я собрала их в Лоуфилд». Он метнул на нее быстрый взгляд. «Я ходила туда, в Хелмботтом. Я не могла не пойти». «Понятно. Я должна была пойти одна». «Все в порядке?» «Да». «Да, потому что теперь ей есть на что опереться. И она найдет в себе силы пройти через этот день». Она страшилась конца и боялась заглянуть туда, потому что знала, самое страшное настанет для нее тогда, когда для остальных все будет кончено. Когда она свернула к Фосс-Лейн и увидела дом, ей снова стало казаться, что она существует как бы отдельно от своего тела, и наблюдает себя со стороны, с любопытством, но без волнения. У входа толпились люди. Они немного подались назад, переговариваясь между собой, но, увидев ее, замолчали. Она была в коричневой юбке и жакете, но без шляпы, потому что шляпы у нее не было, а она не догадалась приобрести ее специально к похоронам. К тому же шляпа изменит ее, и она станет не такой, какой привык видеть ее Бен. В дверях она приостановилась. Сердце ее колотилось бешено, и она судорожно сцепила руки. Они были там. Все они. И все в черном. Женщины в шляпах, а мужчины в костюмах и с нарукавными повязками. Строгие, не похожие на себя. И когда она вошла в маленькую прихожую, они тоже замолчали. Никто не подошел к ней. Дора Брайс сидела в кресле у очага, прижимая платок к глазам. В комнате было жарко. Рут казалось,